Клим сошел с панели, обходя студентов, но тотчас был схвачен крепкой рукой за плечо. Он быстро и гневно обернулся, и в лицо его радостно крикнул Макаров. — Климуша! Откуда? — Знакомьтесь, Самгин Лютов. «Купеческий сын третьего курса юмористического факультета», дурашливо склонив голову на бок, рекомендовал себя косоглазый полупьяный студент. «Володька, это он помешал мне застрелиться?» «Золотую медаль вам, коллега, ибо, сохранив жизнь сего юноши, вы премного способствовали усугублению ерундистики российской». Они оба вели себя так шумно, как будто кроме них на улице никого не было. Радость Макарова казалась подозрительной. Он был трезв, но говорил так возбужденно, как будто желал скрыть, перекричать в себе истинное впечатление встречи. Его товарищ беспокойно вертел шеей, пытаясь установить косые глаза на лице Клима. Шли медленно, плечо в плечо друг к другу, не уступая дороги встречным прохожим. Сдержанно отвечая на быстрые вопросы Макарова, Клим спросил о Лидии. «Но разве она не писала тебе, что не хочет учиться в театральной школе, а поступает на курсы? Она уехала домой недели две назад». Говоря, он заглядывал в лицо Клима с удивлением. «Она решила, что не умеет притворяться». «Верно, не умеет», — скрипел Лютов и так тряхнул головою, что фуражка сдвинулась на лоб. Телепнева тоже уходит из школы. Она замуж. Вот ее жених. Лютов ткнул в грудь свою против сердца указательным пальцем и повертел им точно штопором. Неуловимого цвета, но очень блестящие глаза его смотрели в лицо Клима неприятно щупающим взглядом. Один глаз прятался в переносии, другой забегал под висок. Они оба усмешливо дрогнули, когда Клим сказал «Поздравляю, замечательно красивая девушка». «Умопомрачительно!» — поправил Лютов, передвигая фуражку на затылок. Макаров предложил позавтракать. «Разумеется», — сказал Лютов, бесцеремонно подхватив Клима под руку. «Того ради и живет Москва, чтобы есть». Через несколько минут они сидели в сумрачном, но уютном уголке маленького ресторана. Лютов молитвенно заказывал старику лакею. «И дашь ты нам, отец, к водке ветчины вестфальской и луку испанского, нарезав он и толсто?» «Знаю-с». «Не сомневаюсь, но напоминаю». «Приятно видеть тебя», — говорил Макаров, раскурив папиросу, дымно улыбаясь. «Странно, брат, что мы не переписываемся, а? Что же, марксист?» Он торопился ставить вопросы, и этим еще больше возбуждал осторожность Самгина. «Марксист?» — воскликнул Лютов. «Таковых уважаю!» И, положив локти на стол, заговорил сиповатым голосом, изредка вывизгивая резкие ноты. Они заставили Клима вспомнить Дронова. «Уважаю не как представитель класса, коему Карл Маркс исчерпывающе разъяснил динамику капитала, его культурную силу, а как россиянин, искренне желающий, да погибнет всяческая канитель, ибо в лице Марксовом имеем, наконец, вероучителя крепости 90-градусной». Это не наша русская бражка, возбуждающая лирическую чесотку души, не варева князя Кропоткина, графа Толстого и полковника Лаврова и семинаристов, окрестившихся в социалисты, с которыми приятно поболтать. Нет, с Марксом не поболтаешь. У нас ведь так. Полижут языками желчную печень его превосходительства Михаила Евграфовича Салтыкова, запьют горечь лампадным маслицем фабрики его сиятельства из Ясной Поляны и весьма довольны. У нас главное было бы о чем поболтать, а жить всячески можно, хоть на кол посади, живут. Лютов произнес речь легко, без пауз. По словам, она должна бы звучать иронически или зло, но иронии и злобы Клим не уловил в ней. Это удивило его. Но еще более удивительно было то, что говорил человек совершенно трезвый. Присматриваясь к нему, Клим подумал,